Парот. Хор. Сладкий Зевса глагол. От золотого Пифона что приносишь ты ныне в знаменитые Фивы? Трепещу, содрогаюсь смущенной душой. Исцелитель делиец, вопрошаю почтительно. Нового ли ждешь ты служения? Или обновленного прежнего по истечении лет? О, поведай бессмертный, порожденный золотою надеждой глагол. Ныне первый тебя призываю, дочь Зевса, Афина бессмертная, и сестру твою деву Артемиду, хранящую нашу страну, чей на площади главной трон стоит достославный, и Феба, стрелка несравненного, три отразителя смерти, ныне явитесь. Когда-то отогнали вы жгучий мор, напавший на город, явитесь же вновь. Горе, меры нет напастям, наш народ истерзан мором, а оружие для защиты мысль не в силах обрести. Не взрастают плоды нашей матери Геи, и не в силах родильницы вытерпеть мук. Посмотри на людей, как один за другим быстрокрылыми птицами мчатся они огненосного мора быстрей на прибрежье закатного бога. Жертв по граду не исчислить, несхороненные трупы, смерти смрад распространяя, неоплаканны лежат. Жены меж тем с матерями седыми молят, припав к алтарям и стеная, об избавлении от тягостных бед, смешаны вопли с пианами светлыми. О, золотая дочь Зевса, явись ясноликой защитой молящим! Смерти пламенного бога, что без медного щита нас разит под крики бранные, молим, в бегство обрати из земли родной и ввергни в бездну Амфитриты или умчи к берегам без пристанищ, где бушует фракийский прибой, ибо мочи не стало, что ночь закончить не успеет, то, встав, заканчивает день ты. Держащий в руке мощь пылающих молний, Зевс, отец, порази его громом своим. Ты мечи, о царь ликейский, с тетивы из злата скрученной, стрелы тучей на врага, да метнет и Артемида, пламена, что в дланях держит, мчась в горах ликийских. И его призываемый Вакха, соименного с нашей землей, со золотою повязкой, с хмельным румянцем, окруженного толпой восторженных минат, чтоб приблизил и он свой сияющий факел, с нами, бога разя, всех презрений богов. Входит Эдип.